Глава 3. Продолжение царствования Федора Иоанновича. Состояние Польши в начале царствования Федора. Посольство Измайлова к Баторию. Посольство князя Троекурова и Бензина. Слухи о замыслах австрийского дома на престол московский. Приезд в Москву Баториева посла Горобурды и переговоры его о престолонаследии. Вторичное посольство князя Троекурова к Баторию. Смерть Батория. Королевские выборы в Польше. Избрание Сигизмунда Вазы. Сношение с Швецией. Война с нею. Сношение с Польшею. Мир с Швецией. Сношение с Австрией. С Папою. С Англией. С Данией. С Крымом. Нашествие хана Козы-Гирея на Москву. Сношение с Турцией. Донские казаки. Дела кавказские. Переговоры с Персией. Утверждение русских в Сибири. В то время, когда на престоле московском воцарился последний из Рюриковичей, и в глазах его боролись две фамилии, Годуновы и Шуйские, которым суждено было на короткое время занимать престол московский и погибнуть в бурях смутного времени. В то время Европа приготовлялась к решению великого религиозного вопроса, поднятого в XVI веке. Южные полуострова, Апеннинский и Пиренейский, оставались верны католицизму. На севере, наоборот, в Англии, Шотландии, Нидерландах, Дании, Северной Германии торжествовал протестантизм. В Швеции, несмотря на колебания короля Иоанна, торжество протестантизма также было несомненно. В государствах Средней Европы борьба продолжалась. Во Франции среди кровавых волнений пресеклась царственная линия Валуа. Но Генрих Бурбон, начавший борьбу под знаменем протестантизма, скоро должен был убедиться в необходимости уступить католическому большинству. Германия готовилась к 30-летней войне, которую должно было запечатлеться ее раздвоение. В Польше брал верх католицизм. Здесь оканчивал свое царствование Баторий. Баторий принадлежал к числу тех исторических лиц, которые, опираясь на свои личные силы, решаются идти наперекор уже установившемуся порядку вещей, наперекор делу веков и целых поколений, и успевают на время остановить ход неотразимых событий. Эти люди показывают, какое значение может иметь в известное время одна великая личность, и в то же время показывают, как ничтожны силы одного человека, если они становятся на дороге тому, чему рано или поздно суждено быть. Явившись случайно на польском престоле, Баторий предположил себе целью утвердить могущество Польши, уничтожив могущество московского государства, и, по-видимому, достиг своей цели. Победил, унизил Иоанна IV, отнял у него Балтийские берега, обладание которыми было необходимым условием для дальнейшего преуспеяния, для могущества московского государства. Но когда он вздумал нанести этому государству решительный удар, то внутри собственной страны встретил тому препятствия, приготовленные веками, и сокрушить которые он был не в состоянии. То было могущество вельмож, преследующих свои личные цели и согласных только в одном стремлении — не давать усилиться королевской власти. Баторий действовал не один. Он приблизил к себе в сане гетмана и канцлера самого даровитого и самого образованного из вельмож польских — Яна Замойского. Но и соединенные усилия этих двух знаменитых людей — не могли ничего сделать. Дело Зборовских, напоминающие римских Кателин, Клодиев и Милонов, дает нам ясно понятие о состоянии Польши в описываемое время. В 1574 году при короле Генрихе у самого королевского замка произошла схватка между двумя врагами — Самуилом Зборовским и Яном Тенчинским, из которых каждый был окружен своей дружиною. Вместе с Тенчинским находился приятель его Андрей Воповский, который был смертельно ранен в схватке. Зборовский приговорен был за то к вечному изгнанию из Отечества. Но он мало думал об исполнении приговора. Набравший наемную дружину, он разъезжал с нею по польским областям, правители которых или не смели, или не хотели его остановить. С ним в сношениях были братья его, Христов и Андрей, которые, видя нерасположение к себе Батория и Замойского и грозимые разорением вследствие своей расточительности, обнаруживали явно враждебные умыслы против короля и гетмана. Два раза давали знать Баторию о замыслах Зборовских на его жизнь. В таком положении находились дела, когда Замойский в звании старосты Краковского отправился в Краков для отправления судных дел. На дороге получил он весть, что Самуил Зборовский другим путем приближается также к Кракову и явно хвалится, что въедет в город в одно время с Замойским. Когда Замойский остановился в Прошовицах, месте, принадлежавшем уже краковскому староству, Зборовский остановился в Подоланах, в миле от Прошовиц, и при солнечном заходе отправился в Печму к одной из своих родственниц. А в Кракове, между тем, толпа буйной молодежи собиралась ударить на Замойского при его въезде в город в то самое время, как Зборовский ударит на него с тылу. Узнавши, что Зборовский один в Печме, Замойский отправил отряд пехоты под начальством верных людей захватить его там ночью, что и было легко исполнено. Опираясь на права старост приводить в исполнение судные приговоры, Замойский велел казнить смертью Зборовского, ибо за нарушение приговора о вечном изгнании нарушителю назначена была смертная казнь.